Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христового воскресенья. И она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен. Перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, в полголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть. Но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета. Она обняла меня и, похлестосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич. Также похлестосовался со мной. Дал мне желтое яичко и сказал: «Эк, соколик, проспал. Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце. И хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал!» Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения Петой Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою. Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой Петые Пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол. Мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разговливались бабушка, тетушки и отец. Мать постничала одну страстную неделю. Да она уже и пила чай со сливками. А мы с сестрицей только последние 3 дня. Но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу. Мы перехристосовались со всеми. Каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по 2 красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди. И громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще придумал, едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания Пасхою и куличом приказали подавать обед. А мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было двумя какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде прямо через затопленную Урему. В одну минуту сбежалась вся дворня. И вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека Василия Петрова, возвращавшихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться по лаями к летней кухне, которая соединялась с высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми. Дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуски и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевести на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий, как его обыкновенно звали, распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой направо, подвигались вперед. Голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие, шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупаются, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни старица будет по горло, но что они мастера плавать. А другие утверждали, что «стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь, что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут, как ключ ко дну». Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее, правее, сюда, туда, не туда» и прочее. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою так называемая новенькая глубокая тогда канавка, которую можно было только различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а может быть и сочли одобрительным знаком, несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина. Точно все старались вслушаться, что они говорят. Слава Богу! Они пошли вниз по канавке. но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду. Молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый болтуненок исчез под водою.